говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 21 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Политолог Рубен Заргарян о милитаристских заявлениях Азербайджана. Информация из Минтруда НКР. Постпред НКР совершил рабочий визит в Аргентину. Итак, подробности новостного блока. С 12 по 14 июня постоянный представитель Республики Арцах в США Роберт Аветисян находился с рабочим визитом в Аргентине. Как передает пресс-служба МИД НКР, в рамках визита постпред принял участие в посвященном Арцаху мероприятии, которое было организовано офисом Всеармянского благотворительного союза в столице Аргентины Буэнос-Айресе. В своем выступлении Роберт Аветисян представил историко-правовые аспекты Азербайджана-Карабахского конфликта, коснулся нынешнего этапа урегулирования и происходящих в Арцахе и регионе процессов. Постоянный представитель НКР также ответил на вопросы присутствующих, которые касались внешней и внутренней политики НКР, экономического развития республики, а также перспектив урегулирования Азербайджана-Карабахского конфликта. На мероприятии присутствовали духовные лидеры и представители армянской общины Аргентины. Роберт Аветисян также провел встречи с руководящим составом Всеармянского благотворительного союза Буэнос-Айреса и членами Центрального комитета Армянской революционной федерации Дашнакцутюн. В ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, а также шаги, направленные на повышение уровня информированности об Арцахе. В рамках визита постпред НКР выступил с лекцией в Государственном университете Буэнос-Айреса, на которой присутствовали преподаватели и студенты университета, а также представители армянской общины. Роберт Аветисян представил историю и процесс урегулирования Азербайджана-Карабахского конфликта, ответил на вопросы студентов и преподавателей, касающиеся перспектив решения конфликта, внешней политики НКР и процесса международного признания Арцаха. Глава общины города Гадрута Виген Арутюнян сообщил республиканской газете «Азат Арцах», что в райцентре проживает около 4000 человек. «Наш город небольшой, люди в основном живут в индивидуальных домах, поэтому всем не нравилось, что по улицам разгуливают домашние животные. По поручению главы райадминистрации были приняты строгие меры. Согласно соответствующему решению Совета старейшин городской общины, владельцы животных при первом же нарушении привлекаются к административной ответственности, а в случае повторения нарушения к ним применяются более строгие меры. С начала текущего года работы по благоустройству, саночистке и озеленению улиц осуществляет новосозданное ЗАО «Дизакшин». Надеемся, что технические и финансовые возможности организации позволят провести в дальнейшем крупномасштабные работы по решению существующих проблем, сказал Виген Арутюнян. Волнуют также проблемы безработицы и жилья. К сожалению, процесс жилищного строительства пока не дает повода для радости. За последние несколько лет построено только одно многоквартирное здание в рамках ипотечной программы. Программы по сокращению безработицы предусмотрены с участием различных государственных ведомств. По мнению главы общины, вопрос занятости молодежи легко разрешился бы, если бы полноценно действовали программы развития малого и среднего бизнеса. В Гадруте нет заводов, отдельных производственных цехов, но среди населения наблюдается экономическая активность. Территориальные программы правительства нацелены на развитие сельского хозяйства, которым наш район занимался всегда. Скоро начнется благоустройство дорог, ведущих из Гадрута в село Ванка и Тьяк. Планируем построить новый дом торжеств в центре города. С сентября прошлого года в Гадруте действует архитектурная компания «Дорут Студио», занимающаяся программами по восстановлению архитектурного облика города. Гадрут и Эчмиадзин являются городами-побратимами. Налажены дружественные отношения с французским городом Виен и американским городом Бербанк. Есть программы сотрудничества с Арагацотнской областью Армении и административными районами Эребуни и Нубарашен Еревана, сказал глава общины Гадрута Виген Арутюнян. Как сообщил СМИ, министр труда, социальных вопросов и миграции НКР Самвел Аванесян, рассмотрение заявлений, жалоб, недовольств и различных вопросов является повседневным занятием министерства. За год ведомство получает свыше 6000 заявлений граждан и старается дать им решение в рамках разрешенных законом функций. Для удовлетворения заявлений граждан тратится около 25% бюджета нашего ведомства, что еще раз свидетельствует о том, что делается все возможное для того, чтобы граждане не уходили из министерства недовольными, сказал Самвел Аванесян. Жалобы есть, и справедливости ради надо отметить, что часть их могла бы получить решение своевременно и по соответствующим сферам, однако наш народ мудрый и вовремя отказался от уличного формата выражения жалоб и недовольств, сказал министр, коснувшись переданных ведомству недавно созданным общественным советом жалоб и заявлений граждан. На внеочередном пленарном заседании Мили-Меджлиса Азербайджана первый вице-спикер Зиафет Аскеров сделал милитаристское и безграмотное по содержанию с точки зрения международного права заявление о том, что Азербайджан в соответствии с уставом ООН и своим законодательством имеет якобы право освободить оккупированные земли военным путем. При этом он добавил: «Мы, будучи миролюбивым государством, отвергаем войну как средство притязания на территории других государств». Но именно ничем необоснованные территориальные претензии Азербайджана к соседним государствам и являются сутью этого очередного заявления, сказал политолог, кандидат исторических наук, советник первого класса МИД НКР Рубен Заргарян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев систематически заявляет, что нет никакой Армении, а есть Западный Азербайджан, тем самым предъявляя территориальные претензии не только к Арцаху, но и Армении. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, давая оценку милитаристским заявлениям президента Азербайджана, констатировала: упомянутые высказывания явно не способствуют снижению напряженности. Ответственным членам международного сообщества, в том числе Совету Безопасности ООН, стоит серьезно задуматься над возможными последствиями таких милитаристских угроз и тем более осуществленных и планируемых агрессивных действий и четко осудить провокационные заявления президента Азербайджана и вице-спикера Меджлиса. Люди, которых заботит будущее человеческой цивилизации, воспринимают агрессию Азербайджана так же, как террористическую агрессию исламского государства, сказал политолог Рубен Заргарян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. С 2008 года Армен Амирян занимается земледелием. Первый год он выращивал зерновые культуры, но в этот же год все посевы зерновых пострадали от града и ливневых дождей. В 2013 году по той же причине пострадал урожай. Третий раз он начал свое дело совместно с другом Гором Азизбекяном на своем земельном участке в Аскеранском районе. Под залог дома товарища был взят кредит и построена теплица, рассказывает Армен Амирян. Им фортес сапей патканы хвататараскун зроиц карусмик 1200 метров болор хармаручнеров дермус. В теплице выращивали огурцы. Это экологически чистый продукт, без химии и консервантов. И только начали реализацию продукции. Отметим, что продукция пользовалась большим успехом в овощных ларьках Степанакерта. Однако природная стихия снова дала о себе знать. 18 июня град, ливень, сильный ветер нанес большой ущерб теплице. Почти на 80% теплица разрушена. Հունիսի 18-ին ժամը մոտավորապես 16:16 սահմաններում բնականաղետի պատճառով ամբողջ կառուցության 80% ենթակաչի, որտեղ ծախծրվել է, ցարաֆանները քանդվել է, ֆունդամենտը ծածկվել։ Армен с болью говорит о теплице. Там были созданы все условия, чтобы получить высокий урожай. Обеспечивалась стабильная температура, влага, играла классическая музыка. В теплице был помещен улей для опыления пчелами цветов и так далее. Ежедневно собирали 300 килограмм огурцов. Это рекордный урожай. Մենք ցել ենք մայիսի 20-ին, ջերմ 17-ին, հավաքում ենք, օրական հավաքում ենք մոտավորապես 300 կիլոգրամ, դա ռեկորդային ցուցանիշը։ Помимо теплицы пострадали 3000 деревьев, гранатов, а также бахчевые культуры. Մոտավորապես 3000 նրան ձարկա ամբողջ բերքը թափել է։ Մենք չգիտենք ինչ կա ընդ։ զմերուկ, եմիշ, սող, պամիդոր, բիբար, դրսում են։ Армен Амирян обратился в Министерство сельского хозяйства, и вчера представители министерства пришли, посмотрели, все зафиксировали. Отметим, что на этом участке в 7 гектаров работают 20 наемных рабочих и ежедневно получают за один день 6 тысяч драмов. Объявление в целях устранения последствий стихийного бедствия мэрия Степанакерта объявляет 23 июня общегородской субботник. Просьба к учреждениям, предприятиям, организациям и жителям столицы принять активное участие в общегородском субботнике. Дополнительная информация по телефонам 94 39 92 и 21 99 59. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.